Глава 13. Андрей. Андрей писал на кухне очередной реферат для подготовительных курсов и злился. Эти девчонки совершенно выбили его из рабочей колеи. Нет, так больше продолжаться не может. Девушки, это все-таки потом. Сейчас главное написать реферат по НЭПу. За стенкой в бывшей его комнате шуршит бумагами Наташа. Тоже готовится к занятиям на подготовительных курсах. Битых 2 часа шуршит. А вот ему ничего в голову не лезет. 3 листа уже испортил. Говорил же отцу, что надо купить компьютер, а то живем как пещерные люди. А этот Романенко – настоящий пятикантроп. Чего Наталья в нем нашла? Прямо летает по дому, счастливая, как… Андрей так и не смог придумать сравнение. И ведь в кого влюбилась? В Никитку, кретина и плейбоя. Андрей чувствовал себя оскорбленным. Вот если бы она увлеклась каким-нибудь умным, серьезным человеком, разве он сказал бы хоть слово? Да никогда. Пожертвовал бы собой. Что делать? Насильно мил не будешь. Но Романенко... Конечно, он красавец. Ничего не скажешь. Как в кино. Все девчонки по нему с ума сходят. Даже Лариса. Андрей вздохнул. Где-то в районе желудка опять стало холодно. Вообще-то, глядя сейчас на Нетребину, не подумаешь, что она недавно говорила ему о своей любви. Проходит мимо, даже не смотрит, а у него все тело мурашками покрывается. Гордая, высокомерная. Андрею временами кажется, что ему приснилось ее объяснение в любви. А если и не приснилось, то было не более чем игрой. Наверняка это она Никитке назло. Думала, что Андрей сразу растечется вокруг нее, как желе, гулять позовет, а она станет вместе с ним перед Романенко дефилировать, чтобы тот ревновал. Не выйдет, вся ее игра шита белыми нитками. Да, подложил ей Никитка свинью. Школа неделю гудела о том, что Романенко бросил Нетребину. А ей, как с гуся вода. Подумаешь, Романенко бросил. Да у нее таких Романенко, как грязи. Вполне возможно, что общественное мнение сильно ошибается на ее счет. Скорее всего, это она его бросила. Андрей же видел Нетребину с каким-то парнем под ручку. Конечно, тот не такой красавчик, как Никитка, но тоже ничего. Похоже, старше Ларисы. А как она улыбалась! И парень был доволен, за локоток ее держал. Конечно, Лариска красивая. Да, очень красивая. Может быть, даже красивее, чем раньше. Что-то в ней неуловимо изменилось, и Андрей никак не мог понять, что. На литературе они с Карповой садятся за первый стол у стены, и Андрей уже несколько раз ловил себя на том, что не может оторвать взгляда от точеного профиля Нетребиной. И ведь ни разу не повернула головы, ни разу, бесчувственная кукла. Андрей скривился. «Да что же это такое? Опять он думает о какой-то ерунде. Совершенно невозможно заниматься». «Пожалуй, надо пойти прогуляться». Андрей выскочил из квартиры и удивился, увидев на подоконнике лестничной площадки Романенко. «Что ты тут делаешь? Наталью ждешь?» – спросил он Никиту. «Она вроде никуда не собирается, свой английский зубрит». Никита бросил взгляд на часы и ответил. «Да мы 40 минут договорились встретиться». «Чего ж тогда рано заявился?» «Так, что-то дома не сидится». Андрей хмыкнул. «Интересно, почему он не испытывает к Романенко каких-нибудь злобных чувств? Вроде даже подрались из-за Наташи. Теперь она всюду ходит с Никитой, а он, Андрей, почему-то не умирает от ревности. Ничего не понять в этой жизни». «Ну, бывай!» – махнул он рукой Никите и двинулся к лифту, крикнув ему на ходу. «Не приходите поздно, а то мать волнуется». «Подожди!» – остановил Андрея Романенко. «Дело есть». «Ну?» – развернулся к нему Разумовский. Никита молчал и испытывающе оглядывал Андрея. «Ну?» – повторил тот. «Чего молчишь?» «Думаю, сможешь ли понять?» «Ха! Ну и сказал! Да где же нам вас, таких сложных, понять?» «Идиот! Я о Ларисе!» «Какое мне до нее дело?» – взвился Андрей. «Я же говорю, идиот! Любит она тебя очень!» Андрей почувствовал толчок где-то под сердцем, потом у него перехватило горло. «Ага, сейчас», – проговорил он таким мерзким фальцетом, что самому стало противно. «Между прочим, она сама мне об этом сказала, да только верится с трудом, актриса погорелого театра. «Сказала?» – изумился Романенко и даже спрыгнул с подоконника. «Лариса сама сказала? И ты говоришь об этом так?» «Как?» «Так, что хочется тебе в морду дать». «За что? За то, что твоя Нетребина от ревности к тебе решила со мной поиграть?» «Слушай, Разумовский», – Никита приблизился к Андрею. «Она только хотела меня полюбить, но не смогла, не сумела, понимаешь ты? Незачем ей ревновать». «Я тебе не верю». Андрей нервно заходил по площадке. «Во-первых, я ее видел в обнимку с каким-то парнем. Хотя это, конечно, ее личное дело. А во-вторых, что гораздо важнее, она Наталью хотела извести каким-то жутким колдовством с куклами и иголками. Наверняка для того, чтобы она с тобой не встречалась». «Ну ты и тормоз. Да если она и хотела это сделать, то только из-за тебя. И, честно говоря, я совершенно не понимаю, что она в тебе нашла». Они так громко разговаривали, что открылась дверь квартиры Разумовских, и из нее высунулась беловолосая головка Наташи. «Я так и знала, что это вы», – сердито сказала она. «Чего вы опять ссоритесь? Почему ты, Никита, так рано пришел?» «В общем, я тебе все сказал», – заключил Романенко и посмотрел в глаза Андрею. «А ты уж поступай, как знаешь. Только смотри, как бы поздно не было. Она ведь гордая». Через неделю в школу вернулся Макароныч. Когда он вошел в 9-й Б, его встретила напряженная тишина. Макс Осипенко виновато опустил глаза. Андрею тоже было не по себе, а потому он поспешил склониться над очередным рефератом, которым как раз и собирался плотно заняться на ОБЖ. Преподаватель положил журнал на стол и повернулся к классу. «Ребята, пока я болел, я долго думал». Начал он серьезно, четко выговаривая слова. «И, наконец, понял, почему вы не любите мой предмет – ОБЖ. Не только потому, что я не слишком талантливый педагог, а еще и потому, что не понимаете нужности этого предмета». «Да что там?» – он махнул рукой. «Не вы одни. Поспрашивайте родителей. На многих производствах проводят занятия по гражданской обороне. Догадываетесь, чем там занимаются слушатели?» Уж точно спят, вяжут, решают кроссворды и читают детективы. Поэтому случается, что когда приходит беда, люди оказываются к ней абсолютно не готовыми и гибнут. Я вам расскажу. Вот в 1986 году в Спитаке было землетрясение. Я там служил тогда, все своими глазами видел. Кстати, я к тому времени уже много чего видел. Но так страшно, как там, когда под ногами дыбилась земля, мне никогда не было. Ни до, ни после. Удивленный Андрей поднял глаза от своего реферата. Что такое вдруг случилось с Макаронычем? Чего это он заговорил, как нормальный человек? И даже каша изо рта куда-то делась. Эдак и реферат не закончишь. Через несколько минут он забыл о своем реферате напрочь. Макароныч так живо рассказывал о том, что видел и пережил, что девятиклассники боялись шевельнуться. Звонок прозвучал неожиданно для всех. «Ну вот», – растерялся Макароныч, – «теперь вы понимаете, как много людей погибло глупо, напрасно, из-за незнания элементарных правил поведения при таком стихийном бедствии, как землетрясение». И добавил: «Что ж вы сидите? Звонок уже был. До свидания». Девятиклассники, потрясенные и растревоженные, молча покидали класс. Андрей несколько задержался, аккуратно упаковывая в папочку страницы с набросками так и незаконченного реферата. Каково же было его удивление, когда возле учительского стола он увидел стоящих рядом Макароныча и Ларису. Они молчали и улыбались друг другу. Макароныч смущенно, Нетребина торжествующе. Потом также молча Лариса развернулась и пошла к выходу. Преподаватель проводил ее взглядом до самой двери. Андрей почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, как при землетрясении, о котором только что так живо рассказывал Макароныч. Надо же, таким вещмешком прикидывался, а теперь к Ларисе вязнет. То-то разговорился. Цицерон. Для нее, видать, старался. А Нетребина-то какова? По вечерам на каком-то парне в пуховике виснет, а в школе даже Макароныча строит глазки. Ему ж лет, наверное, 100. А еще что-то про любовь говорила. «Какая уж тут любовь, где она? Что-то не видно!» Наврал Романенко. Или она и ему мозги запудрила. Он, Андрей, всю неделю специально приглядывался к Нетребиной. И что? Ничего, ни намека. Даже когда химичка попросила Ларису тетради для контрольных раздать, всем в белые руки дала, а ему через Ольгу переслала. Или вот еще пример. Зоя Васильевна, литераторша, 9-й Б на недоросля строем водила. У Ларисы с Андреем места неожиданно рядом оказались. Так она тут же с Ивлевой поменялась и пересела. И эта любовь – это натуральное издевательство, а не любовь. Между прочим, у Натальи через 4 дня день рождения. Андрей слышал, как она приглашала Ларису. И что ему делать на этом дне рождения? Хоть из дому беги. Разве можно выдержать, когда смотрят сквозь тебя? Все нормальные люди как смотрят? В лицо, в глаза. А это? Глядит, будто Андрея не существует. Будто он прозрачнее стекла. Человек-невидимка. Может, она думает, что он страдает из-за этого ее невидящего взгляда? Ошибается. Ему нет до нее никакого дела и вообще. Вот ведь навязалась на его голову. Андрей опять вспомнил поцелуи в беседке. Вот если бы он тогда не поддался, не смолодушничал, этих проблем сейчас не было бы. Именно с тех пор они с Ларисой в каких-то диких, изматывающих душу отношениях. Он ведь битый час отказывался в тот день идти за хлебом, потому что хотел досмотреть по телеку футбол. И ведь досмотрел, дурак. Не упрямился бы, пошел раньше, с Нетребиной не встретился бы. А тот носовой платок, которым Лариса вытирала ему грязь с лица, откуда он взялся? Сроду Андрей не носил с собой никаких платков, а тут вдруг эдакий пажеский корпус, наглаженный беленький платочек обнаружился. И когда мать успела подложить? Да еще очередь в магазине. Не могут быстрее работать. Пришел, купил, ушел. И никаких лишних встреч. И дождь не кстати зарядил. И машина проехала прямо по луже. Между прочим, говорят, что на таких водителей можно в ГИБДД заявить. Столько дурацких совпадений. И все для чего? Чтобы у него из-за Ларисы болела голова?